Глава 17. Дневник доктора Сьюарда. Продолжение. Когда мы прибыли в гостиницу Беркли, Ван Хелсинг нашел ожидавшую его телеграмму. «Приеду поездом. Джонатан в Уитби. Важные новости. Мина Харкер». Профессор был в восторге. «О, это чудная мадам Мина!» — сказал он. «Это жемчужина, не женщина! Она едет, но я не могу остаться. Она заедет к вам, Джон. Вы должны встретить ее на станции. Телеграфируйте ей в поезд, чтобы предупредить ее об этом». Когда депеша была отправлена, он выпил чашку чаю. Одновременно он сообщил мне о дневнике, который вел Джонатан Харкер за границей, и дал мне его копию, перепечатанную на пишущей машинке, вместе с копией дневника госпожи Харкер в Уитби. «Возьмите, — сказал он, — и ознакомьтесь хорошенько с их содержанием. Когда я вернусь, в ваших руках будут все нити, и тогда нам легче будет приступить к нашим расследованиям. Берегите их. Тут много ценного. Вам нужна будет вся ваша вера в меня, даже после сегодняшнего опыта. То, что здесь сказано, может послужить началом конца для вас, для меня и для многих других. Или же может прозвучать погребальным звоном по немертвым, которые ходят по земле. Прочтите все внимательно, и если можете что-либо добавить к этой повести, сделайте это, потому что это крайне важно. Вы ведь тоже вели дневник, куда вносили замечания о разных странных вещах, не так ли, да? Тогда мы все это обсудим вместе при встрече». После этого он уложился и вскоре поехал на Ливерпуль-стрит. Я направился к Паддингтону, куда и приехал приблизительно за 15 минут до прихода поезда. Толпа поредела после беспорядочной суеты, свойственной всем платформам в момент прибытия поезда, и я уже начал беспокоиться, боясь пропустить свою гостью, когда изящная хорошенькая девушка подошла ко мне и, окинув меня быстрым взглядом, сказала: «Доктор Сьюарт, не правда ли?» «А вы миссис Харкер?» — ответил я тотчас же. Она протянула мне руку. «Я узнала вас по описанию милой, бедной Люси». Она запнулась и покраснела. Мое лицо тоже покрылось краской. И это нас сблизило и успокоило. Я взял ее чемодан, в котором была пишущая машинка, и мы отправились на Фрэнчерч-стрит по подземной железной дороге, после того, как я послал депешу моей экономке, чтобы она немедленно приготовила гостиную и спальню для миссис Харкер. Вскоре мы приехали. Она знала, конечно, что моя квартира помещалась в сумасшедшем доме. Но когда мы вошли, я увидел, что она не в силах сдержать легкую дрожь. Она сказала, что, если можно, она сейчас же придет ко мне в кабинет, так как многое должна мне сообщить. Так что этим я заканчиваю предисловие к моему надиктованному на фонограф дневнику в ожидании ее прихода. До сих пор у меня еще не было случая просмотреть бумаги, которые мне оставил Ван Хелсинг, хотя раскрытые они лежат передо мной. Я должен ее чем-нибудь занять, чтобы иметь возможность прочесть их. Она не знает ни того, как дорого время, ни того, какая нас ждет работа. Я должен быть осторожным, чтобы не напугать ее. Вот она.